Как можно заставить их попробовать освободить девушку? Шейх Хан смотрел на внука в ожидании ответа. Вначале им надо узнать, где мы ее держим. Адам заговорил, старательно обдумав ответ. Его дед кивнул. Тогда они попросят помощи у своих друзей из Вашингтона. Мы знаем, что мать дружит с американским президентом. Он пошлет множество своих крестоносцев, чтобы одолеть нас. Шейх Хан взялся за бороду и глядел в глаза внуку, дожидаясь, когда тот поймет так же ясно, как он сам. Американцам потребуется много недель и даже месяцев, чтобы подготовить удар. Мы можем за несколько часов покинуть дворец и уйти в пустыню. Гектор Кросс, убийца моих сыновей, это знает. Станут ли они с ее матерью ждать, пока вмешается американская армия? — Да, — уверенно ответил Адам, — если только шейх Хан увидел, как глаза внука загорелись, решение было принято, и его сердце разбухло от гордости. — Да, Адам, — поторопил он молодого человека, — если только не убедить их, что девушке грозит смертельная опасность, или даже опасность хуже смерти, — сказал Адам, — и дед улыбнулся, отчего глаза его почти скрылись в складках кожи. «Тогда они придут к нам, придут без колебаний и страха. И тогда мы что?» — радостно прошептал шейх Хан. Адам сразу ответил, «Уедем из этой каменной клетки, из крепости. Понадобится такое место, где красота будет подчеркивать ужас происходящего». Он подумал и сказал, «Бассейн с кувшинками в оазисе чуда. Мы сначала покажем им опасность, и потом позволим узнать, где мы. Или сначала они узнают, где, а потом воочию увидят, что происходит». Шейх Хан сделал вид, что обдумывает вопрос, но Адам не стал ждать. «Вначале пусть увидят страдания девушки. Когда они узнают, где она, то не мешкая, не задумываясь, бросятся сюда». «Я горжусь тобой», — сказал шейх Хан, — «ты станешь великим полководцем и безжалостным воином Аллаха». Адам поклонился, принимая похвалу. Потом поманил одного из доверенных стражников, который стоял у двери, сложив на груди руки. Стражник незамедлительно подошел и опустился на одно колено, слушая приказ. — Пошли за фотографом, — негромко велел Адам. — Прикажи ему завтра утром ждать у главных ворот дворца после утренней молитвы. Пусть прихватит видеокамеру. Рабыни вывели Кайлу из тесной каморки, где ее держали с тех пор, как привели в оазис чуда. Ее умыли, поливая водой из кувшинов, и переодели в свежее платье длинную черную абайю, а голову и волосы закутали черной тканью. Потом Кайлу отвели к главному входу во дворец, где четверо вооруженных автоматами охранников ждали, чтобы отвезти ее в оазис. После душной камеры воздух пустыни казался чистым и теплым. Кайла с облегчением вздохнула. Она давно потеряла интерес к тому, что произойдет с ней дальше, и шла, охваченная тупой покорностью. На середине спуска по горной тропе она поняла, что внизу, у водоема, заросшего роскошной зеленью, собралась толпа. Люди стояли в определенном порядке, выстроившись полукругом. Все это были мужчины. Подойдя ближе, она увидела, что в центре круга сидит на ковре, скрестив ноги, человек в традиционных белых штанах, черном жилете и челме. Но хотя его лицо скрывала куфия, она узнала Адама и почувствовала облегчение. Кайла не видела его целый месяц с того дня, как ее сфотографировали с экземпляром International Herald Tribune в руках. Ей захотелось кинуться к нему. В этой грубой, жестокой толпе он был единственным, кому она могла верить. Она знала, он защитит ее. Он свет во тьме ее отчаяния. Кайла начала протискиваться к нему, но мужчины с обеих сторон удержали ее и все тем же неторопливым шагом повели вниз с холма. Внезапно перед Кайлой появился еще один человек. Он пятился перед ней, наведя на ее лицо большую черную профессиональную видеокамеру. «Улыбнись, мисси», — просил он. «Смотри, сейчас вылетит птичка». Его английский был почти непонятен. «Уходи!» — крикнула ему Кайла, собрав последние остатки своего былого своенравия. «Оставь меня в покое». Она бросилась на него, но он отскочил, держась вне пределов ее досягаемости. Охрана схватила ее за руки и оттащила. Оператор продолжал снимать. Они вошли в полукруг вооруженных людей в масках, и Кайла жалобно крикнула Адаму: «Пожалуйста, Адам, пусть они меня не мучают». Адам отдал приказ. Охрана подтолкнула ее вперед и заставила сесть рядом с ним на яркий ковер в рисунках. Подошел оператор и склонился рядом. Он установил камеру на штатив, направил ее на Адама, и механизм негромко зажужжал. Адам снял куфию, закрывавшую его лицо, и посмотрел прямо в камеру. «Кайло», — заговорил он на почти безупречном английском, с едва уловимым французским акцентом, — «эту видеозапись пошлют твоей матери, чтобы показать ей, о тебе хорошо заботиться. Можешь передать ей любое сообщение. Говори в камеру. Скажи, что скоро поступит требование выкупа. Попроси ее немедленно заплатить. Как только деньги будут получены, все твои неприятности закончатся. Тебя освободят и отправят домой к матери. Поняла?» Она молча кивнула. «Сними покрывало», — мягко приказал Адам. «Пусть мать увидит твое лицо». Медленно, словно в трансе, Кайла сбросила покрывало на плечи. «Теперь смотри в камеру». «Хорошо, вот так. Теперь поговори с матерью. Скажи ей, что у тебя на сердце». Кайла прерывисто вздохнула и сказала: «Здравствуй, мамочка, это я, Кайла». Она замолкла и покачала головой. «Прости, сболтнула глупость. Конечно, ты меня узнала». Она собралась с мыслями. «Эти люди держат меня в жутком месте. Я очень боюсь. Я знаю, что со мной произойдет что-то ужасное. Они хотят, чтобы ты послала им денег, и обещают за это отпустить меня. Мамочка, пожалуйста, помоги. Не позволяй им так со мной обращаться». Она всхлипнула и закрыла лицо руками. Ее голос, и без того глухой от горя и ужаса, зазвучал еще глуше. «Пожалуйста, мамочка, дорогая, ты одна на всем свете можешь меня спасти». Она заплакала громче, и ее речь стала невнятной. Адам протянул руку и нежно погладил ее по волосам. Потом посмотрел прямо в камеру. «Миссис Беннок, хочу сказать вам, что меня очень огорчает судьба вашей дочери. Кайла — милая юная девушка. Настоящая трагедия, что ее впутали в это дело. Я хотел бы чем-нибудь помочь. Однако не я распоряжаюсь этими людьми, они сами себе закон. И только вы в состоянии положить конец этому ужасу. Выполните просьбу Кайлы. Заплатите выкуп, и ваша прекрасная дочь немедленно вернется к вам». Он встал и вышел из поля зрения камеры. Его место заняли четверо в масках. Оружие они отложили, поставили Кайлу, повернули лицом к камере. Справа в кадр вошел еще один мужчина в маске и снял с пояса кинжал с рукоятью из носорожьего рога и кривым 10-дюймовым лезвием, украшенным золотой арабской вязью. Он прижал клинок к горлу Кайлы под подбородком, почти касаясь кожи. «Нет, пожалуйста», — взмолилась она. Группа целую минуту простояла неподвижно. Потом человек в маске стал медленно опускать лезвие. Оно коснулось левой груди Кайлы, очерченной тканью абайи. Свободную руку мужчина положил девушке на правую грудь, взял ее в горсть и почти игриво покачал. Кайла удвоила сопротивление, и мужчины в масках, державшие ее, негромко засмеялись. Их смех напоминал кашель гиен, сбежавшихся на запах крови, принесенный ветром. Мужчина с кинжалом зацепил пальцем ворот абайи и распахнул его. Просунул лезвие в пространство между тканью и кожей девушки. Кайла почувствовала прикосновение холодного металла, застыла и смотрела на нож, двигавшийся между ее грудей. Ткань разделилась, и одна грудь вывалилась. Кожа была бледной, как сливки, сосок рубиново-красный. Мужчина спрятал кинжал в ножны и полез другой рукой в разрез на платье, извлек вторую грудь и, держа по одной в каждой руке, стиснул их так жестоко, что нежные соски напряглись, и Кайла вскрикнула от боли. Он отпустил груди и пальцем разорвал платье донизу. Под абайей Кайла была голая. Оператор навел камеру и неторопливо, подробно снимал все ее тело, задержавшись на груди и потом медленно переместившись к золотистым волосам на лобке. Кайла покорно стояла, она не сопротивлялась. Когда четверо мужчин уложили ее на спину и придавили к ковру, двое держали ей руки, прижимая запястья, другие двое схватили за лодыжки, ноги они широко раздвинули. Оператор сменил фокус, делая крупноформатную съемку. Кайла мотала головой. «Пожалуйста, не надо», — умоляла она. «Пожалуйста». Мужчина, стоявший над ней, распустил пояс и спустил мешковатые шаровары до лодыжек. Он посмотрел Кайле между ног, потом плюнул себе на правую ладонь, растер слюну по головке члена, смазывая его. Камера следила за каждым его движением. Член напрягся и выступил из спутанной массы угольно-черных лобковых волос. Он был огромен. Кайла смотрела, широко раскрыв глаза, потеряв от ужаса дар речи. Мужчина наклонился между ее колен и лег на нее. Кайла пыталась оттолкнуть его, но люди в масках крепко держали ее за ноги. Мускулистые ягодицы мужчины поросли густой шерстью, как у животного. Они сжались и надавили. Кайла громко закричала и судорожно изогнулась. Он совершал мощные движения. Остальные мужчины из круга наблюдателей отложили оружие, подошли ближе и, спустив штаны, выстроились в цепочку, постепенно возбуждаясь, пока дожидались своей очереди. Как только первый мужчина встал, второй немедленно занял его место. После четвертого насильника Кайла перестала дергаться, она больше не кричала и не сопротивлялась. После шестого пошла кровь. Много крови, алой крови на бледных бедрах. Когда десятый мужчина встал, улыбаясь, и натянул шаровары, камера повернулась к Адаму, который бесстрастно следил за происходящим. Он посмотрел в объектив. «Очень жаль, что вы стали свидетельницей насилия, миссис Беннок», — тихо сказал он. «Не думаю, что ваша дочь сможет выдержать это еще раз. Мы с вами можем прекратить надругательство немедленно. Вам нужно только перечислить нам через банк в Гонконге 10 миллиардов долларов США. Вы знаете, как связаться с людьми, которые мучают Кайлу. Банковские реквизиты и условия перевода вам сообщат, когда вы будете готовы заплатить». Весь день Хейзел носила Блэкбери под блузкой, повесив на шнурке на шею. Она приклеила его липкой лентой между грудей, так что даже когда бежала, прыгала с парашютом или тренировалась вместе с мужчинами, могла подойти после первого же звонка. По ночам она клала его под подушку и, просыпаясь, часто обнаруживала, что держит его в руке. Так она чувствовала себя ближе к Кайле. Когда телефон, наконец, зазвонил, она сидела в ситуационном центре, где Гектор Кросс проводил ежедневный инструктаж. Кроссбоу по-прежнему должен был успешно выполнять свои обязанности, обеспечивать безопасность. Гектор понимал, что враг способен воспользоваться смятением, вызванным похищением Кайлы, и внезапно нанести новый удар. Совещание закончилось, и Гектор осмотрел собравшихся. «Вопросы?» «Ладно, я вас больше не задерживаю». Он замолчал, услышав звонок телефона под оливково-зеленым костюмом сафари, который был на Хейзел. «О, Боже!» — прошептала она, и, расстегивая пуговицы, извлекла телефон. «Оставьте нас!» — резко приказал Гектор своим людям. «Уходите немедленно!» Все немедленно повиновались, и Пэдди О'Куин закрыл за собой дверь. Хейзел уже поднесла телефон к уху и кричала в микрофон. «Алло, кто это? Говорите, пожалуйста, говорите!» Гектор взял ее за плечо, осторожно потряс. «Хейзел, это необычный звонок. Либо текстовое сообщение, либо приложение». От волнения она не обратила внимания на то, что сигнал другой, и теперь с лихорадочной торопливостью определила его тип. «Вы правы», — выпалила она. «Это приложение. Похоже на фотографию или видео. Да, видео. Длинное. 12 мегабайт. Подождите, не открывайте его!» Гектор пытался остановить ее. У него было дурное предчувствие. Ему хотелось подготовить Хейзел, но она будто не слышала и уже просматривала видео на маленьком экране. «Это Кайла!» — радостно воскликнула она. «Она жива, слава богу! Посмотрите же, Кросс!» Он подошел к ней, обойдя стол. «Бедняжка такая красивая. Трагически красивая». На экране Кайла шла к мужчине, сидевшему на ковре в окружении вооруженных арабов в масках. Лицо мужчины тоже было закрыто кофеей, но камера приблизилась. На экране остались только его голова и плечи. Мужчина открыл лицо. «Кто этот человек, Кросс? Вы его знаете?» — возбужденно спросила Хейзел. «Нет, я впервые его вижу. Но теперь никогда не забуду», — негромко ответил Гектор. Адам произнес короткую речь. Они молча слушали, глядя на экран, как на ядовитую гадину. «Заплатите выкуп, и ваша прекрасная дочь немедленно вернется к вам», — негромко закончил Адам. «Я заплачу», — прошептала Хейзел. «Заплачу столько, сколько они захотят». «Мне жаль, миссис Беннок», — мягко сказал Гектор. «Но он лжет. Все, что он говорит, — ложь. Это зверь, а он отец лжи». Изображение на экране сменилось, к Кайле подошел араб с ножом. «Он ее не тронет, он не может, я заплачу, сколько угодно, лишь бы они не мучили мою малышку!» В ее голосе звучала истерика. «Будьте мужественны. Ради Кайлы будьте мужественны. Ведь это же люди, а не звери», — сказала она. «Они не тронут невинную юную девушку, которая не причинила им никакого зла». «Да, не звери. Но самые свирепые звери добры и благородны по сравнению с этими тварями. Араб над Кайлой обнажил свой огромный пенис. Хейзел всхлипнула и схватила Гектора за руку. На экране начал развертываться ужас, и она замолчала. Но дрожала, словно в лихорадке. «Выключите», — приказал Гектор, но Хейзел покачала головой. Ее рука сдавила руку Гектора, как стальными тисками. Он не мог поверить, что она так сильна, но не пытался высвободиться, хотя от боли заслезились глаза. Он не мог отказать Хейзел в утешении, какое мог дать. Обоим казалось, что многократное насилие над ее дочерью тянется бесконечно. Гектор чувствовал, как в нем поднимается гнев, какого он никогда прежде не испытывал. И когда на экране снова появилось лицо Адама, Гектор нашел для своей ненависти точку приложения. Он смотрел на это лицо, стараясь навсегда запечатлеть его в памяти. Наконец ужасная запись закончилась, экран потемнел. Гектор и Хейзел не шевелились и долго молчали, продолжая смотреть на пустой экран. «Я заплачу, если смогу», — прошептала Хейзел. «У вас нет столько, сколько они просят». $10 миллиардов, — сказал Гектор. И это был не вопрос, а утверждение. Она покачала головой и выпустила его руку. «Бен Койл принадлежит не мне. Компания принадлежит акционерам. 73% выпущенных акций — собственность трастового фонда Генри. У меня есть право голосовать от числа этих акций, но нет права их продавать. Только 2,5% общего капитала компании зарегистрировано на мое имя. Если я продам акции и все остальные свои активы, возможно, наберется 5 миллиардов. Ну, 5,5. Можно поторговаться». «Даже не думайте», — сказал Гектор. «Будь у вас хоть 20 миллиардов, этого не хватило бы. Они хотят чего-то другого. Но что еще мы можем сделать? Надо тянуть время, пока не вернутся Утман и Тарик. Ответьте этим ублюдкам, что собираете деньги. Но на это требуется время. Говорите им что угодно. Ответьте на их ложь своей. А потом...» «Не знаю», — признался он. «Сейчас я могу сказать с уверенностью только одно». Хейзел повернулась и впервые с того момента, как начался показ видеозаписи, посмотрела на Кросса. Его лицо было словно выточено из светлого, необычайно твердого мрамора и не отражало никаких человеческих чувств, кроме ненависти. Зеленые глаза горели. Это было лицо Немезиды. Примечание. В древнегреческой мифологии богиня мести. Конец примечания. «Что же? Что я вытащу девочку и убью всякого, кто попытается остановить меня». Она почувствовала, как ее, словно весеннее половодье, захлестывает незнакомые чувства. Это мужчина, первый настоящий мужчина, какого она встретила после того, как у нее отняли Генри Беннека. «Его я ждала всю жизнь. Я хочу его», — подумала она. «Он нужен мне. И Кайле тоже. О, Боже, как он нам нужен!» «Мы, наконец, получили требование выкупа», — сказал Гектор, когда все снова собрались в ситуационном центре. Все внимательно смотрели на него. «Сколько?» — негромко спросил Пэдди О'Куин. «Неважно, сколько», — ответил Гектор. «Мы не можем заплатить». «Мы вообще не будем платить». Пэдди кивнул. «Ты был бы сумасшедшим, если бы пошел на это. Но что ты собираешься делать?» «Освобождение под огнем», — сказал Гектор. «Мы вытащим девочку». «Вы знаете, где ее держат?» Все подались вперед, как псы, взявшие след. «Нет». Они откинулись на спинки стульев, не скрывая своего разочарования. Пэдди высказался за всех. «Мне кажется, это слегка осложняет дело. Тарик и Утман скоро вернутся. Они знают, где ее держат». «Ты уверен?» — спросил Пэдди. «Но они хоть раз не выполнили задание». Несколько мгновений все молчали, потом Пэдди заметил. «Все бывает в первый раз. Слушай, Фома неверующий, если поставишь $100, даю 10 против одного. Ставь или заткнись». «Где я найду деньги, которые ты мне платишь?» «Отлично. Когда вернутся Тарик и Утман, надо действовать немедленно. Куда бы мы ни выдвинулись, вариант будет всего один — прыжок ночью с большой высоты». Все дружно закивали. «Не толпой. Человек 10. Все наши, кто говорит по-арабски и может сойти за местного жителя. Обязательно прыгать с парашютом?» «Почему не воспользоваться вертолетом компании?» — спросила Хейзел. Они услышат, что мы приближаемся. К тому же ночное приземление, пусть даже в вертолете, нет уж, спасибо. Резко отказался Гектор, но она не обиделась. Можете воспользоваться моим самолетом. Никогда раньше не прыгал с Гольфстрима. Гектор осмотрел комнату. Кому-нибудь приходилось? Все отрицательно покачали головами, и Гектор снова взглянул на Хейзел. Не думаю, что это удачная мысль. Существует проблема герметичности корпуса. Да и люк расположен перед крылом. Во время прыжка крылом может отрезать голову. К тому же скорость самолета... Нет, думаю, мы используем что-нибудь менее экзотическое. Может, Берни Вослу? — предложил Пэдди. Именно о нем я и думал. Гектор кивнул и повернулся к Хейзел. Берни — бывший пилот военно-воздушных сил ЮАР. У них с женой древний транспортный самолет С-130 «Геркулес». Они перевозят тяжелые грузы по Африке и Ближнему Востоку и не слишком щепетильны насчет природы груза. Вдобавок знают, когда нужно держать рот на замке. Я несколько раз пользовался их услугами в прошлом. У их «Геркулеса» корпус лишь отчасти герметический, и они могут поднять самолет на 21 тысячу футов, если это потребуется. На такой высоте с земли их будет слышно не больше, чем кошку, писающую на бархат. Хейзел впервые слышала такое выражение, но постаралась сохранить бесстрастие, скрывая улыбку, хотя ее голубые глаза блеснули, как огоньки на рождественской елке. «Очень красивые глаза», — подумал Гектор, — «но отвлекают». Он отвел от нее взгляд и посмотрел на своих людей. «Однако прыгать с 20 тысяч мы не будем. Берни придется сбросить газ и спуститься до 10 тысяч». На такой высоте он сможет разгерметизировать салон, и мы выпрыгнем. Как всегда, во время прыжка будем держать близкий контакт, так что приземлимся в строю, готовые к встрече с недружественной встречающей стороной. — И что дальше? — спросил Дэйв Имбис. — Об этом не волнуйся, Дэвид, старина. — Тебя, пупсик, с нами не будет, — ответил Гектор и продолжил. — Это легкая часть. Трудно будет вернуться. Как обычно, есть три возможности отхода — земля, море и воздух. «Билет первого класса — это вертолет компании», — он кивнул Хансу Латегану, сидевшему в заднем ряду. «Ханс с вертолетом будет ждать на границе ближайшего цивилизованного государства, готовый принять наш вызов и явиться за нами». «Это возможно», — он помолчал, — «но мы все знаем, что происходит даже с лучшими замыслами мышей и людей, так что подготовим еще два пути отхода». Примечание. Это выражение восходит к стихотворению Роберта Бернса «Полевой мыши, гнездо которой разорено моим плугом». Конец примечания. Я абсолютно уверен, что миссис Беннок держит в Пунтленде или в Йемене. Эти парни — пираты и никогда не отходят далеко от берега. Гектор вызвал на настенный экран карту и начал двигать указку, подкрепляя свои утверждения. Что бы ни случилось, Ронни Уэллс будет ждать нас у берега со своим МТБ. Примечание — торпедный катер. Конец примечания. Он взглянул на Ронни, сидевшего рядом с Хансом. — Сколько может одолеть твое старое корыто? — С новыми добавочными баками на палубе. Больше 1000 морских миль, — ответил Ронни. — И спасибо, что напомнил. — Это не старое корыто. Может давать 40 узлов. — Прошу прощения за неудачный выбор слов, Ронни, — с улыбкой сказал Гектор. Ронни будет ждать всех, кто пожелает по дороге домой совершить бесплатный круиз по Красному морю. «А что будет, если ни Ханс, ни Ронни не смогут прийти навстречу?» — спросил Пэдди. «Ага, вот здесь вступаешь ты, Пэдди. Ты будешь ждать на ближайшей наземной границе с колонной грузовиков. Если объект окажется в Йемене, жди на границе Саудовской Аравии или Омана. Если объект в Пунтленде, жди в Эфиопии, чтобы явиться и забрать нас. Берни Вослу и его добрая жена перебросят тебя на позицию, как только мы узнаем, куда направляемся. Кстати, постарайся, чтобы с тобой был врач. Если придется пробиваться к эфиопской границе, обязательно будут ранены». Гектор по очереди осмотрел лица по кругу. «У вас у всех есть работа. Я хочу, чтобы через 24 часа после обнаружения объекта вы были готовы. А это может произойти в любой день, начиная с сегодняшнего. Ну, разойдись». Как только все вышли из комнаты, Гектор позвонил Берни Вослу по спутниковому телефону. Хейзел слушала по отводной трубке. «Берни, это Гектор Кросс. Где ты и твоя милая супруга? Привет, Гек. Я в Найроби, но ненадолго. Ты все еще жив? Черные плохо стреляют, верно? Целиться они умеют, но я научился уворачиваться. Слушай, Берни, у меня есть для тебя работа. Берни усмехнулся. И еще у всех в Африке, Гек. Мы с Неллой летаем день и ночь, как проклятые. Завтра мы отправляемся в Демократическую Республику Конго. Так иронично называется эта помойная яма. Прилетай в Абузару. Здесь и погода лучше, и пиво. Прости, Гек, мне нужно выполнять контракт. Крупный клиент. Не могу отказать. И сколько стоит твой контракт? 50 000. Гектор прикрыл рукой микрофон и посмотрел на Хейзел. «Как далеко я могу зайти?» — шепотом спросил он. «С кем ты разговариваешь?» — резко спросил Берни. «С милой дамой, на которую работаю. Подожди, Берни». «Сколько потребуется?» — тоже шепотом ответила Хейзел. Написала в лежавшем перед ней блокноте $1 000 000 и повернула так, чтобы он видел. «Это безумие!» — покачал головой Гектор и сказал в микрофон. «Мы дадим 250 000». Берни помолчал, потом сказал, «Я бы очень хотел тебе помочь, Гек. Прости, но тут на кону моя репутация». «Нелла здесь?» — спросил Гектор. «Да, но...» «Никаких но. Дай ей трубку». Нелла говорила с сильным южноафриканским акцентом. «Я Гектор Кросс. Что у тебя за свежий анекдот?» «Я просто позвонил сказать, что люблю тебя. Поцелуй меня в задницу, Кросс». «Ничто не доставило бы мне большего удовольствия, Нелла, но вначале тебе придется развестись с твоим болваном-мужем. Знаешь, что он сейчас сделал? Отказался получить 500 000 за 10 дней работы». «Сколько?» — задумчиво переспросила Нелла. $500 000. Не бумажек африканской монополии?» «Долларов», — подтвердил он, — «прекрасных зеленых американских баксов». «Где ты?» «Сиди Эль-Разик в Абузаре. Прилетим послезавтра к завтраку. Кстати, я тоже тебя люблю, Гектор Кросс».